4-4. Разминание. Разминание может выполняться одной или двумя руками, всей кистью и пальцами, двумя или одним. На спине применяют поперечное, щипцеобразное редко, полукружное разминание, накатывание, надавливание, сдвигание, пощипывание, то есть подергивание, растяжение, вытяжение, сдавливание, сжатие. Поперечное непрерывистое разминание удобнее выполнять на дальней спине. Стоя сбоку от пациента, массажист располагает руки на дальней части спины так, чтобы ладони и ладонные поверхности пальцев плотно соприкасались с кожей массируемого участка. Пальцы обеих рук направлены поперек спины. Большие пальцы максимально отведены, соприкасаясь концами. Указательные пальцы также соприкасаются, кстати, расположены под углом друг к другу. Из исходного положения кисти пальцы одной руки захватывают кожу и мышцы и дугообразным скользящим движением оттягивают, отжимают их на себя. В этот момент вторая рука совершает дугообразное скользящее движение от себя, захватывает ткани и дугообразным движением оттягивает, отжимает их на себя. Постепенно руки захватывают все новые и новые участки, передвигаются снизу вверх по спине без отрыва поверхности кистей и пальцев от массируемого участка. Дойдя до подмышечной впадины или плечевого сустава, руки возвращаются в исходное положение и прием повторяют. Производить прием сверху вниз нельзя. После обработки одной половины спины заходит с другой стороны массажного стола и массирует другую половину в той же последовательности. Прием называют поперечным разминанием, потому что руки расположены в поперечном направлении по отношению к продольной оси тела, а также к волокнам массируемых мышц. Прием нужно выполнять так, чтобы во время захватывания и отжимания тканей большие пальцы не отрывались от кожи спины и скользили по одной линии, а остальные пальцы при захватывании не сгибались, иначе прием получится грубым и болезненным из-за защипывания тканей. Поперечное прерывистое разминание выполняется аналогично, однако после отжимания и оттягивания тканей кисть отрывается от поверхности массируемого участка. Полукружное разминание необходимо уметь правильно выполнять отдельной левой и правой рукой. Массажист стоит сбоку от стола, ближе к ногам пациента. Правая рука, выполняющая прием, располагается на правой половине спины, так чтобы пальцы были плотно прижаты друг к другу и параллельны позвоночнику. Прием лучше расчленить на 4 основные части. Первое. Кисти пальцы скользят вперед, не отрываясь от поверхности массируемого участка, в то время как конец большого пальца остается на месте и служит только центром вращения пальца. Когда большой палец максимально отведен, начинают второй этап движения. Часть вторая. Используя тенор как центр вращения кисти, поворачивают кисти все пальцы наружу, не отрываясь от кожи спины. Поворот не должен быть слишком крутым, примерно на 45 градусов. Третье. Закончив поворот, приподнимают основание ладони, оставляя в соприкосновении с телом все пальцы кисти, а конец большого пальца опирается о тело пациента. Часть четвертая. Плотнее прижав пальцы к тканям массируемого участка, захватывают их и, мягко оттягивая, отжимают на себя. При этом большой палец остается неподвижным, выполняя роль точки опоры, а остальные пальцы, захватывающие ткани, остаются прямыми. По окончании отжимания кисти пальцы вновь устанавливают в исходное положение и прием повторяют. Передвижение кисти вперед осуществляется в первой и второй фазах движения. Продвижение большого пальца вместе с кистью в первой фазе недопустимо. Необходимо следить, чтобы при выполнении первой фазы основание ладони не отделялось от кожи массируемого участка. Совершенно неправильно, когда пальцы слишком далеко уходят в сторону во второй фазе движения и подгибаются в четвертой, основной фазе. Последнее приводит к выкручиванию и защипыванию тканей, что является грубым нарушением правил выполнения полукружного разминания. Для выполнения приемов на левой половине спины перейти на противоположную сторону и производить прием левой рукой. Двумя руками одновременно прием можно производить с любой стороны. В этом случае массажист ставит в исходное положение обе руки. Одну на правую половину спины, другую на левую. Прием выполняется в спокойном, медленном темпе, постепенно захватывая все новые и новые участки мышц спины.